Глава 10. Прежде всего, я решил навестить Робертсонов, ибо знал, что визит будет коротким. Миссис Робертсон с дочерьми была дома. После звонка Сары они ждали меня. Все три дамы подтвердили, что были у барства вечером 5 июня, накануне похорон. Приехали они около 8, а уехали в полночь. Они все время были с миссис Барстоу, Сарой и Ларри. Я еще раз уточнил, что это было именно 5 июня, а затем задал еще несколько незначительных вопросов о семействе Барстоу. Но вскоре понял, что нет никакого смысла расспрашивать дальше. Робертсоны явно не собирались обсуждать своих близких друзей с каким-то незнакомцем. Они категорически отрицали саму возможность какого-либо недомогания у миссис Барстоу, видимо, не зная, что мне все известно. Было уже более 5 вечера, когда я наконец попал к Кимбалам. Их поместье показалось мне менее живописным и ухоженным, чем поместье их соседей Барстоу, но значительно больше. Я проехал с полмили, прежде чем подъехал к дому. Подъездная аллея, пересекая ручьи, тянулась через изрезанную каменными оградами зеленую равнину. Слева виднелась рощица. Дом стоял на невысоком холме, окруженный парком из вечно зеленых растений. Трава на лужайке перед домом была аккуратно подстрижена, но здесь, как и на всем пути по поместью, я не увидел цветников. Дом был меньше, чем у Барстоу. Недавние постройки деревянные с высокой островерхой черепичной крышей. Смесь всех стилей архитектуры, что у меня значилось как стиль короля Вильяма. За домом простиралась большая ровная лужайка, куда и направил меня толстый дворецкий в униформе, вышедший из дома, как только я подъехал. Здесь я уже не увидел никаких каменных заборов, трава была коротко подстрижена, и сюда вела узкая, усыпанная гравием дорога. Это было отличное взлетное поле. В конце его виднелось длинное бетонное строение ангара. К нему я и направил свою машину, ибо тут заканчивалась гравийная дорога. Рядом с ангаром была длинная и достаточно широкая зацементированная площадка, на которой стояли 2 автомобиля. Кимбала я нашел в ангаре. Он стоял у умывальника и мыл руки. В ангаре, почти полностью занимая его, опустившись на хвост, стоял большой красный с синими крыльями аэроплан. В нем что-то, исправляя, возился механик. В ангаре было чисто, все лежало и стояло на своих местах. Инструменты, канистры с маслом и прочее. Вдоль стен тянулись металлические стеллажи, у умывальника на крючках висели 4 чистых полотенца. «Меня зовут Гудвин», — представился я. «Я ждал вас», — кивнул Мануэль. «Я уже освободился, и мы можем пройти в дом. Там нам будет удобнее». «Можешь оставить все до завтра, Скиннер, если хочешь», — сказал Мануэль механику. «До вечера мне ничего не нужно». Он закончил вытирать руки, и мы пошли к площадке, где я тоже оставил свой родстер. Каждый из нас сел в свою машину, и мы направились к дому. Кимбл показался мне вежливым и приветливым, хотя и был для меня в своем роде иностранцем и действовал мне на нервы. Он провел меня в большую комнату и усадил в удобное кожаное кресло, а затем приказал толстому дворецкому принести напитки. Увидев, что я осматриваюсь вокруг, тут же пояснил, что меблировкой дома занимались они с отцом, и каждый делал это, сообразуясь со своим вкусом. В доме нет женщин, на чей вкус следовало бы полагаться, а декораторам они не доверяют. Я понимающе кивнул. «Мисс Барстоу мне говорила, что вы давно потеряли мать. Я сказал это просто так, без всякого умысла, не задумываясь, что делаю, но по привычке наблюдал, какой эффект произведут мои слова». Я был удивлен, как изменилось его лицо. По нему как бы пробежала судорога, иначе не скажешь. Длилось это лишь мгновение, однако я представил, что творилось у него внутри. И все же я не был уверен, что произошло это от того, что я упомянул о его матери. Возможно, он просто испытывал какую-то внезапную физическую боль. Во всяком случае, я предпочел более не касаться этой темы. «Насколько я понимаю, вы расследуете обстоятельства смерти отца мисс Барстоу», — внезапно спросил он. «Да, и в какой-то степени по ее просьбе. Он также был отцом ее брату и мужем миссис Барстоу, не так ли? – уточнил я. На его лице мелькнула улыбка, и я почувствовал на себе косой взгляд его черных глаз. «Если это ваш первый вопрос, мистер Гудвин, то вы его весьма остроумно сформулировали». «Браво! Что ж, отвечу. Я не могу позволить себе говорить иначе об умершем. Таково мое личное убеждение. Я восхищаюсь, мисс Барстоу». «И я тоже. Это был не вопрос, а просто замечание, не относящееся к делу. Мой вопрос к вам следующий. Расскажите, что произошло у стартовой метки в воскресенье в полдень? Вам, очевидно, уже приходилось отвечать на этот вопрос». «Да, дважды. Один раз сыщику, кажется, его звали Корбит, а второй раз мистеру Андерсону». «Следовательно, ответ вы знаете наизусть. Не повторите ли вы мне его в третий раз?» Держа стакан в руке, я слушал его, не прерывая. Я не вынул на сей раз блокнот, ибо у меня уже была запись показаний Ларри Барстоу. Теперь моей задачей было проверить, насколько их рассказы совпадают. Мануэль Кимбл излагался четко и обстоятельно. Когда он закончил, вопросов у меня по сути не было. Оставалось уточнить один или два факта, для меня неясные, особенно один, не совпадающий с рассказом Ларри. Мануэль сказал, что мистер Барстоу, после того, как воскликнул, что его укусила оса, бросил клюшку на землю, и паренек, обслуживающий его, подобрал ее. Ларри же утверждал, что отец, расстегивая сорочку, продолжал в другой руке держать клюшку. Мануэль был уверен, что он прав, но не настаивал, раз Ларри так сказал. Это было не так уж и важно, а главное было то, что клюшка снова оказалась в сумке вместе с другими. А в остальном рассказы Ларри и Мануэля совпадали. Вдохновленный тем, что хозяин велел принести еще по стаканчику виски с содовой, я не торопил беседу, а мой собеседник тоже ничего не имел против. Из его рассказов я узнал, что его отец имел брокерскую контору в Нью-Йорке на Перл-стрит и ежедневно ездил на работу в город. Сам Мануэль только собирался основать собственное дело, построив завод по выпуску спортивных самолетов. Он считал себя опытным пилотом и около года работал на заводах в Буффало. Отец, хотя и сомневался в его задумке и скептически относился к увлечению самолетами, готов был судить его необходимыми деньгами. Мануэль считал, что у Ларри Барстоу настоящий талант дизайнера и надеялся уговорить его войти с ним в долю. Конечно, Ларри сейчас не в том состоянии, чтобы можно было вести с ним разговоры об этом, но я не тороплюсь. Внезапная смерть отца, а потом это вскрытие и столь неожиданные его результаты. Кстати, мистер Гудвин, все продолжают теряться в догадках, как мистер Нира Вульф, не так ли это он, если я не ошибаюсь, мог предугадать результаты вплоть до поразительных деталей. Хотя Андерсон, окружной прокурор, намекает на свои источники информации. Он сказал мне это не далее, как вчера, сидя вот в этом кресле, в котором сейчас сидите вы. Но правда более или менее всем уже известна. В клубе «Зеленые луга» позавчера были лишь две темы разговора. Кто убил Барстоу и как Нира Вульф узнал, что это убийство. Что вы намерены делать дальше? В один драматический момент дать ответ на оба вопроса? «Вполне возможно», — сказал я. «Во всяком случае, я надеюсь». Однако мы не будем менять ответы, как вы, вопросы, местами, и не дадим ответ на второй вопрос раньше, чем на первый. Нет, спасибо, мне больше не надо. Еще одна порция вашего изысканного коктейля, и теперь уже я буду отвечать на все ваши вопросы. В таком случае, прошу вас, выпейте еще стаканчик. Конечно, как и все, я тоже любопытен. Нира Вульф должно быть необыкновенный человек. Ну что же, могу вам о нем рассказать, сказал я. И, запрокинув голову, выпил очередную порцию виски с содовой, почувствовав, как вместе с последними каплями виски в горло скользнули приятно холодящие его льдинки. Допив, вместе с пустым стаканом, я опустил вниз и свой неумеренно задранный подбородок. Это была одна из моих маленьких хитростей. Я заметил, как Мануэль с любопытством наблюдает за мной, но он уже предупредил меня, что его распирает любопытство. Отрицать, что Нира Вульф необыкновенный человек, так же неразумно, как утверждать, что Наполеон тянет не выше, чем на старшего сержанта. Мне жаль, что я не могу рассказать вам о всех его хитростях и секретах. Зато мне и платят, чтобы держал язык за зубами. Кстати, который сейчас час? Я взглянул на свои часы. Время вашего обеда, мистер Кимбл. Вы были весьма любезны, и я вам признателен. И, разумеется, Нира Вульф тоже. Всегда к вашим услугам. Если вы из-за меня, то не стоит торопиться. Отца к обеду не будет, а я не люблю обедать один. Позже пообедаю в клубе. Ваш отец не приедет к обеду? Какая досада. Я собирался перекусить где-нибудь поблизости в Плезентвилле или Уайн Плейс, а потом снова заехать сюда и поговорить с ним. У меня просьба. Предупредите его, что я заеду. Сожалею. Его не будет вечером? Не будет. Прошлую неделю он уехал по делам в Чикаго. Это огорчило не только вас, но и мистера Андерсона. Он и его сыщик чуть не каждый день присылают отцу депеши. Не знаю зачем. Ведь он в сущности едва был знаком с Барстоу. Не думаю, что их телеграммы заставят отца вернуться прежде, чем он закончит свои дела. Он у меня такой. Должен все довести до конца. Когда же вы ждете его? Не знаю. Как он сказал, уезжая не ранее 15 июня. Да, досадно. Это всего лишь формальность, но каждый сыщик обязан переговорить со всеми из вашей четверки. Но раз вы не можете помочь мне повидаться с вашим отцом, может быть, вы окажете мне другую услугу. Это тоже простая формальность. Скажите, где вы были вечером в понедельник 5 июня между 7 вечера и 12 ночи, накануне похорон Барстоу? Вы на них присутствовали? Так вот, накануне похорон. Мануэль Кимбл смотрел на меня так, будто силился что-то вспомнить. «Я был на похоронах», — наконец сказал он. «Это было во вторник. Сегодня ровно неделя. Да, кажется, неделя. Скиннер должен помнить. В это время, 5 июня, я витал в облаках». «В облаках?» Он кивнул. Я отрабатывал технику взлета и посадки в ночных условиях. Пару раз я проделал это в мае, а потом повторил в понедельник. Скиннер вам подтвердит. Он мне помогал, а потом ждал, когда я вернусь, и следил, чтобы посадочные огни были в порядке. Полеты ночью – это совсем другое дело, чем днем. Когда вы поднялись в воздух? Около 6 вечера. Разумеется, до 9 часов было еще светло, но я хотел начать задолго до заката. Вы летали один? Совершенно один, с улыбкой ответил Мануэль. Но, как мне показалось, глаза его не улыбались. Должен сказать, мистер Гудвин, что я достаточно терпелив. Но какое, черт побери, вам дело до моих тренировок в понедельник вечером или в какое-либо другое время? Если бы не мое любопытство, я уже давно должен был бы рассердиться. «Вам не кажется?» «Согласен», — улыбнулся я. «Я на вашем месте давно бы рассердился. И тем не менее, я премного вам обязан». «Ну, что поделаешь, служба, мистер Кимбл, проклятые формальности». Я встал и отряхнул брюки, чтобы встали на место складки. «Благодарю вас. Я очень признателен. Полагаю, летать ночью куда приятнее, чем днем». Он тоже поднялся, держась так же вежливо. «Да, приятней. Не стоит благодарить. Теперь я буду знаменит в окрестностях тем, что имел беседу с человеком от самого Нира Вульфа». Он позвонил толстому дворецкому, чтобы тот принес мою шляпу. Полчаса спустя на поворотах шоссе Бронкс-Ривер я все еще размышлял над обстоятельствами этой беседы. Учитывая, что между Кимбалом-младшим, Барстоу и Клюшкой не было прямой связи, он, видимо, не выходил у меня из головы лишь потому, что странным образом почему-то действовал мне на нервы. А Вульф еще говорит, что я не способен чувствами оценить явление, когда оно передо мной. В следующий раз, как только он мне это скажет, я напомню ему о своих предчувствиях относительно Мануэля Кимбала, твердо решил я. Разумеется, это будет в том случае, если окажется, что именно он убил Барстоу, что представлялось мне маловероятным. Когда в половине 9 вечера я приехал домой, Вульф уже отужинал. По дороге я позвонил, сообщил, что еду, и Фриц приготовил мне запеченную в духовке камбалу с его знаменитым горячим соусом из лучших сортов сыра, зеленый салат, помидоры и стакан вкусного охлажденного молока. Учитывая тощий ланч в поместье Барстоу и поздний час, я не считал свой ужин чрезмерным и быстро справился с ним. По этому поводу Фриц заметил, что мне на пользу заниматься делом. «Ты прав, Фриц, черт побери. Что бы вы все делали, если бы не я?» Он хихикнул. Фриц – единственный человек, чье хихиканье не позволяет усомниться, что оно не к месту. Вульф был в кабинете. Он сидел в кресле и охотился на мух. Он их терпеть не мог, и малая какая из них залетала в его кабинет. Но две все же умудрились и кружили теперь над столом. Несмотря на свою нелюбовь к ним, он никогда их не убивал. Он говорил, что хотя живая муха может довести его до белого коленя, мертвая своим недостойным видом оскорбляет таинство смерти, что во сто крат хуже. Я же думал, что его просто мутит от вида раздавленной мухи. Итак, он сидел в кресле с хлопушкой для мух в руках и проверял, как близко он может подкрасться к мухе, прежде чем та опомнится и улетит. Когда я вошел, он передал мне хлопушку и предоставил полную свободу расправиться на свой манер с мухой и бросить ее в корзинку для бумаг. «Спасибо», — сказал он, когда я с этим справился. Эти несносные создания даже заставили меня забыть о том, что на дендробиум хлоростелле появились два новых бутона. «Неужели?» – он довольно кивнул. «На той, что стоит на солнце. Остальные убраны в тень. Для Хорстмана? Подарок?» «Да. Ну так кто убил Барстову?» Я улыбнулся. «Дайте мне шанс. Имя я вам пока не назову, но постараюсь вспомнить». «Надо было записать». «Нет. Зажги лампу у себя на столе. Так будет лучше. Ты хорошо поужинал?» «Ну, я слушаю». Мой доклад был так себе. Я не мог им гордиться. Но и стыдиться причин не было. Вульф почти не перебивал меня, а сидел в той же позе, в какой он обычно сидит, когда слушает мои подробные донесения, откинувшись на спинку кресла, уткнувшись подбородком в грудь, положив локти на подлокотники кресла и сплетя пальцы покоящихся на животе рук. Глаза его были полузакрыты, но я постоянно чувствовал на себе его взгляд. Однажды на середине он прервал меня, чтобы попросить Фрица принести пиво. Поставив стакан и две бутылки с пивом на край стола, он принял прежнюю позу. Когда я закончил свой рассказ, была уже полночь. Вульф тяжело вздохнул. Я пошел в кухню, чтобы принести себе стакан молока. Когда я вернулся, он в задумчивости тянул себя за ухо. Вид у него был сонный. «Возможно, у тебя сложилось какое-то впечатление», — промолвил он. «Весьма смутное и размытое. Миссис Барстоу слегка не в себе. Она могла убить мужа, а может, не могла. Но что Карла Маффи она не убивала, это точно. А мисс Барстоу, вы сами можете судить, по-моему, это исключается. То же самое я могу сказать о ее брате. Я имею в виду убийство Маффи. У него прочное алиби на 5 июня, ни одной задоринки. Доктор Брэдфорд представляет интерес, и мне хотелось бы с ним встретиться. Что касается Мануэля Кимбала, то мне кажется, у него не было возможности убить Барстоу, но на своем аэроплане он может далеко залететь, выше ангелов Господних. Почему? Он жесток, циничен, глаза бегают. Нет, но вспомните его имя. И потом, он действует мне на нервы. Он похож на испанца. Не понимаю, при чем здесь фамилия Кимбал? Ты же не видел его отца? Да, очевидно, плохая весть, что пропала сумка с клюшками, расстроила меня так, что я ко всему придираюсь. Плохая весть? Почему плохая? Как почему? Мы собирались пропустить через сито всех членов загородного гольф-клуба. А теперь к ним надо прибавить всех, кто побывал в доме Барстоу в университетском городке в последние 9 месяцев. Господь с тобой, Арчи. Ни в коем случае. Ни один из известных змеиных ядов соприкоснувшись с воздухом, а это неизбежно, когда его наносят на иглу, не может сохранить более 2-3 дней, а то и нескольких часов свою способность убить человека таким образом, каким был убит Барстоу. Главное знать, какой яд. Я с удовольствием смотрел на него. Это уже что-то. А что вы еще вычитали за это время? Мало интересного, а больше всего ненужное. Так что история с сумкой для клюшек не такая уж плохая новость. Последующее ее исчезновение интересует нас лишь относительно. Потому что нужные нам клюшки в сумке Барстоу никогда не было. Но нас интересует, кто повинен в исчезновении сумки и почему она исчезла. Да, конечно, но вспомните, кто пришел к вам, чтобы попросить отказаться от вознаграждения и почему. Нам уже известно, что в этой семейке имеются люди со странными идеями. Вульф погрозил мне пальцем. По целой фразе куда легче определить стиль, чем по одному слову. Но во всяком случае, исчезновение сумки с клюшками со сцены – это прямой и дерзкий вызов. А визит в этот кабинет – поступок пусть и смелый, но продиктованный отчаянием. «Врачи все знают о змеиных ядах?» – спросил я. «Да. Этот, как его, доктор Брэдфорд, он ведет себя довольно откровенно. Мне трижды было сказано сегодня, что он занят и подойти к телефону не может. Похоже, что так будет и дальше. Ты намерен завтра продолжить?» Я кивнул. Сначала в загородный клуб, затем к следователю, ведущему дело, потом вернусь в город и навещу доктора Брэдфорда в его приемной. Жаль, старший Кимбл в отъезде. Мне хотелось бы покончить с этой четверкой. Как вы думаете, захочет Сол Пензер съездить в Чикаго? Это обойдется в $100. Ну что же, не такой уж большой кусок отвалится от куша в 50 000. Вульф, осуждающий, покачал головой. Ты любишь транжирить деньги, Арчи, и чаще понапрасну. Давай лучше поищем убийцу на расстоянии пригородного сообщения. Окей. Я встал и потянулся. Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи, Арчи.